Глава 17. Отец мой в 1834 году пожалован в графское достоинство. В 1837 году старшая внучка его, Марья Аркадьевна Столыпина, вышла замуж за камер-юнкера Ивана Александровича Бека. Столыпина Мария Аркадьевна, дочь Аркадия Алексеевича Столыпина и Веры Николаевны Мордвиновой, вышла замуж за камер-юнкера поэта Ивана Александровича Бека 1807-1842 годы. Бек в 1827 году сблизился в Дрездене с Тургеневым, который считал его стихотворения талантливыми. Бек состоял переводчиком при русской дипломатической миссии в Голландии одновременно с князем Павлом Петровичем Вяземским, который после смерти поэта женился на его вдове Марии Аркадьевне. Вяземский Павел Петрович, 1820-1888 годы, сын поэта и критика Петра Андреевича Вяземского, 1792-1878 годы, служил в ведомстве Министерства иностранных дел, затем министром внутренних дел, с 1881 по 1883 годы начальник Главного управления по делам печати, занимался историей и изданием рукописей и документов, страстный коллекционер, приобрел для имения в Астафьеве много картин, оружия, художественного стекла, староготической мебели и другого. Вяземские Петр Андреевич и Павел Петрович продолжали семейные традиции. В их доме в Москве, в Большом Чернышевском переулке, ныне улица Станкевича, 9, и в имении в Астафьеве под Москвой бывали писатели, ученые и артисты XIX века. Здесь Пушкин в 1826-32 годах впервые читал многие свои новые произведения, главы из Евгения Онегина, трагедию «Борис Годунов», а Грибоедов свою еще не напечатанную комедию «Горе от ума». В 1838 году брат Александр Николаевич поехал в Крым. На обратном пути в Москве 1839 года женился на дочери графа Петра Александровича Толстого, графине Александре Петровне, и в феврале приехали к нам в Петербург. Толстой Петр Александрович, 1761-1844 годы, граф, генерал-лейтенант, участник русско-турецкой войны 1787-1791 годов и русско-французской 1799-1800 годы. В 1807-1808 годах был чрезвычайным послом в Париже и предсказал вторжение Наполеона I в Россию. С 1823 года член Государственного совета. В 1828 году главнокомандующий в Петербурге и Кронштадте. В 1830-31 годах подавлял польское восстание. Его жена Мария Александровна, урожденная Голицына, 1772-1826 годы. От этого брака у брата было трое детей. Первая дочь Мария умерла малюткою, вторая, Анна, родилась в 1841 году, октября 14-го, ныне в замужестве с князем Александром Константиновичем Имеретинским. Сын Александр родился 12 ноября 1843 года. Анна Александровна Мордвинова родилась в 1841 году, вышла замуж за Александра Константиновича Имеретинского 1837-1894 годы, святейшего князя, генерала-адъютанта, генерала от инфантерии, члена Государственного совета, служил в армии на Кавказе, в Варшаве, в Болгарии. С 1879 года он начальник штаба Петербургского военного округа. В 1881-91 годах начальник главного военно-судного управления и главный военный прокурор. Брат мой скончался в Одессе 13 декабря 1858 года. Внезапная его смерть поразила все семейство и друзей его. Незабвенная память о нем останется навсегда в сердцах близких ему. Он был нежнейший сын, супруг, отец и брат. Нрава был чрезвычайно кроткого и приятного, внимателен ко всем, любезен в обществе и домашнем кругу. Он много читал, ум его был просвещен, но скромности был необыкновенный, никогда не выказывал своих познаний. При строгих и честных своих правилах он был удивительно снисходителен к другим. Он был очень щедр и много помогал нуждающимся. С евангельскую чистотою души его левая рука не ведала, что правая творила. В 1839 году отец купил дом в Царском селе, и мы жили в нем весну и осень, а ближнюю дачу он отдавал на лето знакомым бедным семействам даром. Отец мой не только помогал услугами, но и денежным пособием. Он давал не по слабости и не по честолюбию, но по чувству благотворительности. Дарил тысячами, когда человек был достойный, а иногда рассчитывал дать рубль и даже менее, когда человек казался ему сомнителен. Одна госпожа прибегла к помощи моего отца и со слезами, представляя крайнюю бедность свою, упала пред ним на колени. Он тотчас же вынул из бумажника 100-рублевую ассигнацию и положил ей на руку. К удивлению его, она посмотрела на ассигнацию и с недовольным видом и с раскрытой ладонью сказала отцу: «Что я с этим буду делать?» Тогда, очень хладнокровно взяв с ее руки эту бумажку, он положил ее обратно в портмоне, сказав: «Если вы не знаете, что с этим делать, то я найду, кому отдать, кто сумеет употребить это в свою пользу», и ушел. Всегдашней привычкой отца моего было, ходя по комнате или гуляя, размышлять и обдумывать что-либо, и по этой причине он всегда любил ходить один. На даче он гулял обыкновенно по лесам и лугам, редко по обделанным дорожкам. Случалось ему иногда и споткнуться о камень или оступиться в ямку, в чем он и сознавался, смеясь. Но после того, как у него сделалось раз головокружение, когда он ложился спать, он упал и был болен, матушка стала бояться, когда он долго не возвращался с прогулки, и посылала кого-нибудь из нас тайком следить за ним издали, так, чтобы он этого не замечал. Заботясь о воспитании детей, он пользовался всеми случаями внушать им с малых лет уважать не только закон Божий, но и законы гражданские. Например, однажды на даче он застал 13-летнего мальчика, меньшого своего внука Столыпина, который выкапывал старый столб, поставленный среди дорожки, и, выкопав его, повалил. Дедушка рассердился на внука за эту шалость и, побронив его, растолковал всю важность столба, означающего чужую собственность или какое-либо запрещение. Отец мой был вспыльчив, но эта горячность была мгновенна, и когда я замечала, что он своей горячностью кого-нибудь огорчил, то, зная его доброту, нежность и сознательность, я никогда не боялась прийти к нему, высказать замеченное мною, и мало того, что он всегда, бывало, поблагодарит меня за это и приласкает, но сейчас велит позвать того, о ком была речь, или сам пойдет, чтобы утешить огорченного. Но когда подобное случалось со мною, то я не могла решиться заметить ему это. Мне жаль было огорчить его своим оправданием, тем более что его вспыльчивость скоро проходила, и он никогда долго не сердился. Мы всегда замечали, когда отец мой находился на службе, то, казалось, был веселее и спокойнее, а вне службы, хотя и всегда был занят, но иногда был более раздражителен и более обращал внимание на мелочную домашнюю неисправность. Вспомнила я, что тетушка Екатерина Семеновна, которая, по словам ее, в молодости была большая трусиха, рассказывала, что отец мой всегда ее за это бранил. Однажды родители мои должны были ехать по мосту через реку, и с ними в карете сидели тетушки. Екатерина Семеновна, подъезжая к мосту, по обыкновению просила выйти, чтобы пройти пешком. Но отец рассердился и не позволил никому выходить. Едва успели они съехать на другой берег, мост обрушился. Этот случай так поразил моего отца, что он никогда не мог равнодушно вспомнить о том и сознавался, что он упрямством своим мог лишиться жены и сестер. После того он всегда заставлял выходить из экипажа, когда встречался на пути мост, и сделался так осторожен, что не позволял нам сидеть в карете, когда приходилось подниматься на гору или спускаться, и, шутя, говорил, что надо лошадям дать отдохнуть, а нам полезно пройтись. Тех же, которые не выходили, называл куколками. Когда из Крыма первый раз мы приехали в Петербург, матушка выезжала на все придворные и частные балы, но впоследствии предпочитала дружеский круг знакомства, и семейная жизнь была более ей по сердцу. Нрав матушки был удивительный. Она была довольно живого характера, все видела и замечала, но никогда не сердилась. Она была очень проницательна. По физиономии угадывала людей безошибочно и часто предостерегала отца против тех, которые казались ей неистинно преданными. Замечания ее всегда были совершенно справедливы, и предсказания сбывались. Родители мои жили так, что у них не было тайны друг от друга. Отец имел такое высокое мнение о здравом рассудке матушки и верном ее суждении, что часто читал ей свои сочинения, прося ее высказывать свои замечания. Она много читала нравственных, поучительных и религиозных книг, любила стихотворения, читала хорошие английские романы, французских не терпела и не одобряла их, так же, как и сочинений французских философов. Однажды отец мой привез из книжной лавки одно из сочинений Вольтера. Матушка не одобрила эту покупку. «Я стар», — сказал он, — «и мне Вольтер вреда не сделает». Несколько дней спустя мы сидели у стола и завтракали. В это время топилась печка. Отец вошел и что-то принес, завернув в полу своей шелковой шинельки, которую обыкновенно носил сверх фрака. Стал на одно колено к печке и начал класть в огонь книги, одну за другою, с улыбкою посматривая на нас, а мы на него с любопытством и удивлением. Потом он сказал: «Детушки, правду маменька говорила, не стоит читать Вольтера и нам, старичкам». В молодости отец мой читал всех французских философов, увлекаясь их красноречием, но когда он женился, матушка убедила его, что ненравственных и нерелигиозных книг читать не следует. Убеждения ее были так искренни, так сильны, что он, чувствуя справедливость ее замечаний, перестал их читать. Метафизику и мистические сочинения никогда не любил, а Канта запрещал даже читать нам. Кант Иммануил, 1724-1804 годы, немецкий философ, почетный член Петербургской академии наук, 1794 год, в 1747-55 годах разработал космогоническую гипотезу происхождения Солнечной системы из первоначальной туманности. Кант выдвинул идеалистическое положение о том, что рассудок диктует законы природы. Отец мой много занимался историей и твердо знал всех знаменитых древних историков и красноречивых ораторов греческих, латинских и славянских. Новейшие историки были тоже ему известны, но впоследствии он более следил за прогрессом усовершенствования всех наук и за современными событиями. Читал путешествия, газеты и разные новые сочинения. Особенно политическая экономия и наука земледелия всегда интересовали его. Удивительно, как отцу моему была известна вся Россия, народонаселение ее во всех частях, климаты, богатства, скрытые в недрах земли и на земле русской, все лесные и степные места, почвы и качество земли, и все преимущества, коими одарил Бог Россию для ее блага и богатства. Он говорил, что Россия не нуждается в помощи никаких других стран, она богата сама собою. Занимаясь историческими сочинениями, он замечал, что в них прославляют храбрых завоевателей, как великих людей, но отец мой называл их разбойниками. Защищать свое отечество — война законная, но идти вдаль с корыстолюбивыми замыслами, проходить пространство земель и морей, разорять жилища мирных людей, проливать кровь невинную, чтобы завладеть их богатством, такими завоеваниями никакая просвещенная нация не должна гордиться. Он так твердо знал географию и помнил до преклонных лет, что хотя в последние годы его жизни ослабело зрение, но когда читали ему какие-нибудь путешествия, то он мог указать пальцем на карте, где находится какой городок или речка, если чтец затруднялся отыскать.